Глава 56. Спустя полтора часа после разговора Джим и Тони брели вдоль берега Калпеты, внимательно рассматривая прибрежные воды. Им достался самый легкий участок. В 300 метрах левее пробирались Ли Чикер и Мун, а еще дальше – Рихман и Шульц. Время от времени сержант выходил с ними на связь, чтобы спросить, как дела. «Нормально, никаких новостей», – со скукой в голосе отвечал Джим, сшибая с куста очередного притаившегося шипохвоста. «Ну-ну», – говорил сержант и отключался. Должно быть, он тоже скучал. Тони шел бодрее. С ним была его артиллерия, торса, на усовершенствованной подвеске. Теперь во время стрельбы сброя на бок уже не съезжала, а некоторые из крепежных ремней были заменены на металлические защелки. Помимо сбруи и винтовки, Тони тащил боекомплект из 12 патронов, а Джим – 5 магазинов для автомата. В случае столкновения с противником он должен был прикрывать Тони с его пушкой, чтобы тот имел возможность прицелиться. А еще Джим нес 8 осколочных гранат, и это был его личный главный калибр, поскольку он бросал гранаты так же хорошо, как Тони стрелял из любого оружия. Было душно, но Джим и Тони к этому давно привыкли. Пот пропитал куртки и штаны, но шаг за шагом разведчики продвигались по заданному маршруту, стараясь не упускать ни одной важной детали. Их интересовало все – радужное пятно на воде, активность зурабов, крики птиц с самых верхних ярусов. В каждой детали мог скрываться ответ на вопрос, где находится враг и с какой целью он сюда прибыл. Если ночной вертолет перебрасывал оружие, его едва ли можно было найти. Земля в джунглях мягкая, копать ее легко. Сделав тайник, доставщики могли убраться во свояси и не появляться здесь еще несколько месяцев. Тогда это патрулирование могло стать одним из многих тихих и скучных. Если высадилась разведка, вероятность встречи с ними была достаточно высока. Когда в районе кто-то появлялся, его, как правило, обнаруживали. «Птичек, видишь?» – спросил Джим, останавливаясь возле воды и указывая вперед. Тони снял с пояса оптический прицел, который предпочитал биноклю, и, посмотрев, куда указывал напарник, сказал: «Долбают что-то, какую-то дохлятину». «Дохлятину давно бы сожрали зурабы». «Так, может, она свежая?» Джим поднял бинокль. Неизвестный предмет был почти полностью погружен в воду. «А это не зураб?» – предположил Тони. «Точно, только брюхом кверху». «Надо бы его осмотреть. Что это с ним произошло?» «Давай подождем. Его сейчас течением подгонит. Давай пока шест срубим, чтобы подтянуть его поближе».